«Похоже, что те первые ежегодные собрания были чем-то из ряда вон выходящим», — заметил Эриксон. «Они до сих пор остаются такими», — отозвался Тамбу. «Собрание капитанов по-прежнему является одним из главных пунктов в годовом плане мероприятий флота, и хотя сейчас они проходят обычно намного спокойнее, чем в упомянутом мной эпизоде, бывают случаи, когда собрания приобретают столь же бурный и эмоциональный характер, как и в прежние годы». «И все же, несмотря на отдельные вспышки страстей, они, судя по всему, протекают достаточно ровно, когда дело доходит до конкретных предложений или дебатов. Не стоит недооценивать уровень умственных способностей капитана космического корабля», — предупредил его Тамбу. «Сколько бы ни твердил себе об этом, я все еще порой забываю, что ни в коем случае нельзя отказывать человеку в интеллекте или одаренности только потому, что тот причудливо одевается или не умеет хорошо готовить. Для того, чтобы успешно выполнять обязанности капитана, особенно на военном корабле, необходимо быть одаренной и широко эрудированной личностью. Капитан должен быть тактиком, дипломатом, отцом-исповедником, менеджером по личному составу и бухгалтером в одном лице. Не говоря уже о том, что в первую очередь он обязан быть настоящим лидером, то есть человеком, который умеет командовать, опираясь на уважение и поддержку со стороны самого широкого круга людей. Должен признать, что перечисленные вами качества имеют мало общего с тем списком достоинств, который можно составить на основании интервью, данных рядом ваших капитанов, заметил Эриксон осторожно. Разумеется, огрызнулся в ответ Тамбу. Когда вы берете у кого-либо интервью, вам будут говорить то, что, как им кажется, вы хотите услышать. Не то чтобы они сознательно лгали вам, нет, просто акценты и приоритеты будут слегка смещены. Значит, капитаны пытались создать о себе такое впечатление умышленно? Репортер удивленно прищурился. Безусловно. Любой капитан является прежде всего администратором. Если бы кто-нибудь из них стал рассказывать вам о всей бумажной рутине, связанной с его должностными обязанностями, вы бы сразу потеряли к нему всякий интерес. Вместо этого они во всех подробностях поведают вам об опасностях космоса, поединках с вражескими кораблями и о тех случаях чудесного спасения, когда они уже находились на волосок от смерти. Большинство из них является всего лишь историями, заимствованными из приключенческих романов. «И, конечно же, репортеры вроде меня охотно на это ловятся», — Эриксон понимающе улыбнулся. «Скажите, как вы считаете, такой избирательный подход к информации свойственен только капитанам космических кораблей?» «Вовсе нет. Я отношусь к этому как к естественной человеческой слабости. Если бы я попросил вас рассказать мне, что значит быть репортером, стали бы вы говорить мне о необходимости писать статьи на темы, которые вас совсем не занимали, тогда как другие, более старые и менее талантливые журналисты имели самые выигрышные задания. Или же вы предпочли бы подчивать меня историями о том, как вам приходилось, рискуя жизнью, собирать информацию для заметок и смело открывать миру правду, невзирая на давление со стороны коррумпированных чиновников?» «Похоже, что вы неплохо знаете репортерский бизнес». «Я знаю людей», — уточнил Тамбу. «Без этого мне нельзя. Если вы, как репортер, допустите ошибку в своей оценке людей, вы просто лишитесь материала для статьи. А если я допущу подобную ошибку, они умрут. Это серьезный стимул, чтобы познать человеческую сущность настолько полно, насколько это вообще возможно». «И все же порой вы совершаете ошибки», — вставил репортер поспешно. «Даже слишком часто», — признался Тамбу. «При тех ставках, которые стоят на кону в этой игре, одной ошибки на каждые 5 лет уже, пожалуй, многовато». «Теперь я понимаю, почему вы решили устраивать ежегодные собрания капитанов. Управлять таким флотом — это слишком тяжелое бремя, чтобы нести его в одиночку. По крайней мере, такие собрания позволили вам снять с себя некоторую часть ответственности». «И да, и нет. Хотя дискуссии сами по себе и приносят пользу, окончательное решение все же остается за мной. Я уже имел возможность убедиться в том, что наличие различных мнений и точек зрения далеко не всегда облегчает процесс принятия решения. Кроме того, мне приходится самостоятельно принимать решения по всем вопросам, возникающим в период между собраниями». «Не могли бы вы определить процентное соотношение между количеством решений, выработанных на собраниях, и тех, что вам пришлось принимать единолично?» «Нет, не могу», — На протяжении всей моей карьеры было принято столько различных решений, что я не могу их не то что распределить по категориям, но даже перечислить. К тому же, разная степень значимости стоявших перед нами проблем сделала бы любое количественное сравнение бессмысленным. Ясно. Ну а как насчет тех из них, которые имели наибольшую важность или повлекли за собой особо серьезные последствия? Не могли бы вы дать хотя бы приблизительную оценку? Боюсь, что ответ по-прежнему будет отрицательным, отозвался Тамбу, но уже с меньшей уверенностью. Я вообще никогда не рассматривал решения в количественном выражении. Однако, если я верно понял цель ваших расспросов, мне на память приходит одна проблема, имевшая особенно серьезные последствия, решение по которой я вынужден был принять единолично. Хорошо помню, что этот выбор был одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать.